Глава 29. «Добрый день, сеньор Витали!» Мастера корабелла, встречая меня на стапелях, все до единого низко кланялись, вызывая удивление у моих спутников. «Святая Анна!» вырвалось у графа, который увидел корабль впереди нас. На его возглас повернулись оруженосцы, замершие с открытыми ртами. «Знакомься, Анри, это Елена!» хмыкнул я. Он, не слушая меня, пошел вперед, ошарашенно задирая голову, чтобы увидеть верхушки мачт. «Ну, как моя девочка поживает?» Пока он был занят, я перевел взгляд на корабельных мастеров, отвечавших за ремонт бригантины. «Как вы и сказали, сеньор Витали, заменили все детали, на которых была хоть черточка ржавчины. Сменили медные листы обшивки корпуса, там, где они отслоились от дерева, пройдя по ним двойным рядом латунных заклепок. В остальном к корпусу нет никаких нареканий. Мы просто еще раз просолили, а затем просмолили доски, раз уж корабль просушивается на берегу». «Хорошо, отлично», — поблагодарил я их, протягивая кошель с золотом. «Берите, премия за хорошую работу. Сами знаете, если она будет плохая, первым узнают об этом ваши спины». «Сеньор Витали», — обиженно ответили они, «мы полностью изменили свое мнение о Елене. Теперь это для нас словно родной ребенок». «Ага. А пару лет назад вы этого ребенка хотели выкинуть в выгребную яму». Про себя хмыкнул я, но вслух, конечно же, не стал ничего говорить. «Ладно, завтра команда должна собраться. Будьте готовы сегодня вечером вернуть бригантину на воду», — распорядился я. «Мне нужно отправиться в Акру». «Да, нашей Елене не страшны никакие штормы», — горделиво отметил один из них, и остальные его поддержали. По факту это был единственный сейчас корабль в Венеции, который мог пережить зимние шторма Средиземного моря. Поэтому они с таким трепетом ее сейчас оберегали и тратили больше времени на обслуживание, чем на все сотни галер, которые дожидались ремонта в гаванях арсенала. «О боже! Виталий, я готов на ней жениться!» К нам вернулся потрясенный граф. «Корабль просто прекрасен!» «Но-но!» Я погрозил ему пальцем. «Девушка уже занята!» «Теперь я готов поверить, что на ней можно идти зимой!» Воодушевленно продолжил он. «Когда отплываем?» «Завтра сбор команды. Посмотрим, кого не перекупили другие купцы», — хмыкнул я. «По моим расчетам, хорошо, если вернется половина». «Почему?» — удивился он. «Какой идиот согласится уйти от тебя?» «Не знаю, говорил ли тебе кардинал, но на этом корабле я недавно вернулся из двухгодичного путешествия из Индии и Китая». Граф открыл рот, не веря, посмотрев то на меня, то на корабль. «То-то я думаю, чего это с тобой так все носится?» — присвистнул он. «Пылинки сдувают и всячески пытаются угодить». Я хмыкнул. «Говорил же тебе еще в Риме. Я немного популярен». Он покачал головой. «Теперь я понимаю, почему меня внезапно сдернули с места, отправив в святую землю. Похоже, только ради встречи с тобой». «Бертуче, нам нужно поговорить». Глава дома Конторини поманил наследника за собой, когда тот вернулся с прогулки с женой и дочерями. Тот, передав младшую на руки служанке, подошел за отцом. Ожидаемо, что тот привел его в зал заседаний дворца, где собрались старшие родственники, голос которых был важен на семейном совете. Видя устремленные на себя суровые взгляды, Бертуччи тяжело вздохнул. Это будет второй подобный разговор после длительного путешествия, и легким он точно не получится. Старшие заставили его стоять посередине, когда сами сидели полукругом. Отец, опустившись на свободное кресло, прокашлялся перед тем, как заговорить. «Бертуччи, мы возвращаемся к прошлому разговору, поскольку вскрылись обстоятельства, делающие наши договоренности с домом Басседжио недействительными». У молодого человека сердце в груди стало стучать быстрее, а на лбу показалась капля пота. «Какие же, отец?» — с притворным спокойствием произнес он. «Они потребовали перед венчанием с наследником дома провести проверку невесты на девственность в присутствии жены главы их дома». Слова, словно свинцовые гири, падали на пол. «Поскольку среди молодых девушек города в последнее время ходят упорные слухи, что Елена слишком много знает о том, о чем знать не должна». «Я уверен, что сестра с честью прошла эту проверку», — бросил наследник, пожав плечами. «Сукин сын!» — не выдержал один из самых пожилых дядьев, что присутствовали на собрании. «Пабло, хватит продолжать этот фарс. Мы решили до общей проверки сами проверить ее, чтобы не опозориться. И что к нашему всеобщему стыду и недоумению мы узнали? Наследница Конторини провалила эту проверку. И что, думаешь, мы узнали, когда опросили с пристрастием всех слуг? А? Ты виноват в этом!» только тебя видели с ней наедине. А еще водил нас за нос, отказываясь выдавать Елену за сына Дандола. Кому она теперь нужна? Куда ее теперь деть, кроме монастыря?» По лбу побежали дорожки пота, которые Бертуччи просто вытер рукавом своего шелкового камзола. «Это наглая клевета, дядя!» — возмутился он. Удар тяжелого кулака по столу заткнул ему рот. «Ты единственный, кроме Франческо Бадаэр, кто имеет доступ к сыну Энрико». Глава дома спокойно посмотрел на наследника. «Даю тебе последний шанс исправить то, что ты натворил. Либо Елена выходит за венецианца, как мы и планировали, и мне все равно, как ты это организуешь. Либо я изменю завещание и передам семью в руки того, кто умеет держать в родном доме свой член в штанах. Не говоря уже о том, что внутри рода всем станет известна истинная причина, по которой Елена будет помещена в монастырь. Тебе понятно?» Бертуччи сглотнул. Он знал отца, и этот тон не предвещал ничего хорошего. «Да, отец». Под гневными взглядами родственников он на негнущихся ногах отправился к единственному человеку, который мог его поддержать или даже спасти. «Елена обесчещена? Но кем?» Франческо схватился за голову, когда к нему ввалился бледный, словно сама смерть, названный племянник, и стал просить помощи и поддержки, поскольку глава его дома по непонятной причине возложил вину за то, что за девушкой не уследили, на будущего наследника. «Не знаю, дядя Франческо, но это мало кого интересует. Родные хотят, чтобы она вышла за Виталия Дандола, пока это не вскрылось». Усадив племянника на диван, старый патриарх стал метаться из угла в угол, представляя весь ужас, который происходит сейчас в доме Конторини. Он представил Анну на этом месте и внезапно похолодел, вспомнив, что Елена была ее лучшей подругой, а это значило, тень подозрений может упасть и на его дочь. «Нужно срочно устроить проверку». В голове Франческо забегали мысли, что придется делать, если окажется, что Анна тоже не девственница. «О, святая Дева Мария! О таком не следует даже и думать. Моя дочь — порядочная девушка. Так, и тебя поставили перед выбором. Либо ее свадьба с Дандола, либо ты остаешься ни с чем», — повторил он, возвращаясь к ожидающему его решения мужчине. «Да, слова отца трудно было понять по-другому. Ты ведь понимаешь, племянник, что ставишь меня в трудное положение?» Франческо не знал, как ему поступить. «С Витали меня связывают деловые отношения, поскольку такие деньги, которые зарабатывает он, никто и никогда не в силах заработать. Как я могу хлопотать перед ним за девушку, которую он даже не знает?» «Сеньор Франческо», — Бертуччи сально улыбнулся. «Он назвал корабль ее именем. Между ними явно могло быть что-то, чего мы не знаем». «Это недоказуемо, уже многие искали», — отмахнулся глава Бадаэр от подобных домыслов. «Репутация венецианца и раньше была выше, чем у многих взрослых глав домов Венеции. А после его возвращения из Индии она устремилась куда-то туда, где его подобными слухами просто невозможно достать. Все давно знают его две главные страсти в жизни — путешествия и золото. И пытаться смешить людей, говоря, что он сам стал бы бегать за женской юбкой, когда у него вся комната забита письмами с предложениями рук самых известных красавиц и наследниц Европы». Франческо даже сам рассмеялся от подобного идиотского предположения. «Видишь, я сам себе не верю, когда такое говорю. По щелчку пальцев у его ног ляжет с десяток, а то и больше девушек». Он задумался. «Что же делать мне?» От его слов наследнику Конторини стало совсем печально. «Мне нужно подумать, Бертуччи», — покачал головой патриарх Бадаэр. «Хорошенько подумать. Завтра я пришлю тебе весть, хорошо?» «Спасибо, дядя, я буду в вечном долгу перед вами», — пылко воскликнул тот, вставая с места и низко кланяясь. Франческо остался у себя в кабинете, ожидая, когда племянник покинет их дом. И не увидел, что когда молодой мужчина проходил по дорожке в саду, направляясь к выходу, его за рукав костюма внезапно потянула прямо в кусты белая рука, явно принадлежавшая девушке. «Дорогой, любимый!» Прижав мужчину к каменной изгороди, молодая девушка стала осыпать его поцелуями. «Анна, стой, прекрати, ты сошла с ума!» Испугался тот до колик в животе. Только что он просил помощи ее отца, который, если узнает, что его любимая дочь давно не девственница, тут же станет подозревать его. «Я соскучилась. Ты больше не навещаешь меня?» Девушка искала его губы и не находила их. «Анна, остановись, дорогая!» Он схватил и отвел ее руки в стороны. «Мы в большой беде!» Она испуганно ойкнула и схватила его за ладони. «Что случилось, любимый?» «Кто-то нашептал твоему отцу, что мы любовники, и он хочет проверить тебя на девственность». Стал быстро впутывать девушку в придуманную им самим историю Бертуччи. «Представляешь, что он сделает, если узнает правду? Тебе и мне!» Девушка схватилась за щеки, представляя реакцию отца. Ужас моментально охватил все ее тело. Задрожав, она едва не упала на землю. Мужчина бережно ее поддержал, отведя затем в высокий и плотный кустарник, подальше от случайных взглядов. «Не беспокойся, я, кажется, придумала, как нам выпутаться из этой ситуации». Он взял ее за руки. «Помнишь, ты говорила мне, что однажды вы с Еленой по приказу Франческо играли с венецианцем?» «Да, конечно, я помню», — согласилась она. «А если представить так, что вы ушли с ней вперед от всех сопровождающих вон туда, на наше с тобой место у забора?» Он показал крошечную поляну, где они занимались любовью в краткие моменты редких встреч. «И там он набросился на вас, словно дикий зверь, и руками обесчестил обеих». «Ему же тогда было от силы 5 лет», — недоверчиво произнесла девушка, с трудом веря в то, что в это хоть кто-то поверит. Но этот возраст, тем не менее, не помешал ему завоевать Сицилию вместе с императором Священной Римской империи. Бертуччи старался убедить Анну в том, что такое было весьма возможно. Ведь, как известно, чем гнуснее и невероятнее ложь, тем больше шансов, что в нее поверят. «Ладно, даже если мне и поверят, останется еще Елена», — все еще сомневалась молодая девушка. «Как мы сможем убедить в этом ее? Она сидела в вашем дворце, словно в тюрьме». «Сестру я возьму на себя», — убежденно ответил он, нисколько не сомневаясь, что та послушается его. «Ну так что, ты готова спасти вас обеих?» Анна задумалась и нехотя кивнула. Ей нисколько не было жалко мелкого недоросля, вокруг которого уже несколько лет трясся ее отец, словно тот сделан из фарфора, а только себя и свою погубленную жизнь, если и правда отец захочет ее проверить до свадьбы с кем-то из наследников благородных домов. «Все, любимая!» Бертуччи, наклонившись, поцеловал ее в губы. «Тогда я к сестре, уговаривать спасти вас обеих». Анна кивнула и твердо встала на ноги, с трудом отпуская того, кого любила всем сердцем, считая лучшим из мужчин. Сестра покойной жены, вытирая мокрые руки полотенцем, зашла в кабинет к своему родственнику и ворчливо произнесла. «Что же, Франческо, у меня для тебя плохие новости». Она хмуро покачала головой. «Ты подозреваешь кого-то, если решил так внезапно проверить девушку?» Глава дома БДР схватился за голову. Жизнь, привычная жизнь, рушилась у него прямо на глазах. Если Елену, которая была лучшей подругой Анны, проверили перед венчанием, то и его дочь теперь наверняка ждет подобная же процедура. «Спасибо, Сильвия». Он с трудом отнял лицо от ладоней. «Ты знаешь, доверять в таких вопросах я могу только тебе». «Лучше найди этого козла и прибей его яйца к забору своего дома», — отмахнулась она. «Вся жизнь девочки псу под хвост. Бедняжка». Качая головой и причитая, она пошла одеваться, чтобы уехать к себе. «Анну, живо ко мне!» С обескровленным лицом приказал он заглянувшей служанке. Та, редко видя господина в подобном состоянии, тут же бросилась выполнять приказ. Заплаканная молодая девушка явилась к нему, не смея поднять глаз на отца. «Кто? Анна, кто посмел с тобой это сделать?» Он с трудом мог смотреть на нее. Гнев душил его со страшной силой, а кровавая пелена перед глазами мешала ясно думать. «Венецианец!» — выкрикнула она имя, залившись слезами. «Он обесчестил меня и Елену! Тогда, в саду, когда ты приказал играть нам с ним! Он ударил нас, повалил на землю, а затем руками залез туда!» На этих словах ее речь оборвалась, и она заплакала навзрыд. Франческо непонимающе посмотрел на дочь, сперва не осознавая то, что она сказала. «Виталя? Как такое может быть? Он же ребенок!» — не поверил он. «Для тебя — да, а нам с Еленой так не показалось!» Она вытирала от слез глаза, додумывая историю, которую по непонятной ей причине не стал сразу отвергать отец. «Он изгалялся над нами!» Говоря, что напрасно все забыли кровную вражду между домами, поскольку он отомстит нам так, что еще долго оба дома будут об этом помнить». Девушка, закрывшись рукой, плакала, сквозь пальцы смотря на отца, который вместо того, чтобы не верить и выяснять подробности, лишь просто стоял, смотря в одну точку. «И если не веришь мне, можешь спросить у Елены», привела она последний козырь, надеясь, что любимый мужчина успеет за это время поговорить с сестрой. «Что?» Отец словно очнулся от наваждения. «Елену тоже он обесчестил?» Она не совсем поняла, почему он сказал «тоже». Но главное было то, что отец верил ей, а это значило, что она могла быть спасена от позора. «Да, да!» — взмолилась она, снова плача. «Из дома ни ногой», — приказал он, зовя слуг, чтобы принесли верхнюю одежду на выход. «Мне нужно увидеться с Конторини». Она лишь могла кивнуть, страстно молясь в душе, чтобы Бертуччи успел переговорить с Еленой.